Появился другой офицер. «Внимание!» — рявкнул он. «Никого не выпускать за территорию базы! Запереть все ворота! Прекратить вылеты авиатранспорта! Шпион, высадившийся на бухте Марховена, проник на базу!» У меня в груди запрыгало сердце, но утихомирилось, едва на экране появилось фото Жака. Я все еще пережал сыщиков на целый корпус. Скоро они выяснят, что Жак 5138 покинул базу и пойдут по ложному следу. Забрав со стойки кружку, я вернулся за столик и встретил затравленный взгляд Мортона. — Хочешь пивка? Мортон не ответил, но показал на экран дрожащим пальцем. — А, ты слышал? Какой же это шпион, если позволил загрести себя в армию? Бьюсь об заклад, что к вечеру его схватит и прикончит. Заметив, что у Мортона дрожат губы, я наклонился к нему и прошептал, пока они обыщут базу, пройдет немало времени. Нет, Жак, они ведь знают, где искать. Сразу выйдут на сержанта Клутца, а он доложит, что передал нас капралу Гоу, а Гоу скажет, что... И след потеряется. Чтобы прочесать такую огромную базу, надо несколько дней. Умат у них не хватит проверить данные компьютера. «Внимание!» — на экране снова появился диктор, потряс листком бумаги и сообщил. «Поступила новая информация. Шпион и его пособник незаконно воспользовались компьютером и оформили перевод свой на другую базу. Персонал компьютера взят под арест и, вероятно, будет расстрелян». Я отвернулся, чтобы не смотреть Мортону в глаза. «Теперь они точно знают, где искать». — глухо произнес он. — И скоро выяснят, что мы вовсе не покидали базу. Я рассмеялся. Надо заметить, очень ненатурально. — Не так скоро, не так скоро, Морт. Может, через день, а то и через неделю, а полчаса у нас все же есть. Он дернулся всем телом, будто получил удар в 10 000 вольт и вскочил на ноги. Я усадил его обратно и глянул на бармена. Тот смотрел телевизор. — Ты прав, — сказал я. — Мы уйдем отсюда, но не спеша. Вставай, иди за мной. Мы двинулись к двери. Бармен взглянул в нашу сторону. — Где казарма для командированных? — спросил я. — Через черный ход и направо. Счастливо. — Спасибо. Пока. Мы вышли через черный ход и свернули налево. Смеркалось. Это обнадеживало. — У тебя есть план? — с надеждой в голосе произнес Мортон. — Ты знаешь, как отсюда выбраться? — Конечно. Я хлопнул его по спине. — Каждый шаг продуман заранее. Не волнуйся. Веселье в моем голосе звучало явно фальшиво, но я надеялся, что Мортон этого не заметил. Необходимо было, чтобы он думал, будто я знаю, что делаю, иначе он мог сломаться. Я шел на ложь. Во спасение его боевого духа. А как насчет моего собственного духа? До сих пор мне удавалось удерживать его на относительно большой высоте, но я чувствовал, что черная паника уже стучится в двери моего сознания. Мы шли по улице, заполненной военными. Загорались фонари. Сколько нам еще гулять на свободе? Ответ пришел сразу. И он был неутешителен. Недолго. Паника застучала громче. Я слышал, будто приговоренные к повешению проявляют чудеса изобретательности. Веселиться мне не грозило, но в затылок дышало не менее страшное наказание, заставляя меня шевелить извилинами. Когда мимо прошел офицер, я остановился, провожая его взглядом, пока он не исчез в толпе. Мортон слабо вцепился в мой рукав. — Что случилось, а? Что-нибудь не так? — Ничего не случилось, все так. Теперь я точно знаю, куда идти. — Куда? — Не спрашивай. — Иди, куда я скажу. Я помню, где он. — Видел по дороге? — Кого видел? — Кого? — Никого. — Что? — Дос. И пояснил, глядя в изумленные глаза. — Дом офицерского состава. Там живут офицеры, когда не пьянствуют в баре, и не издеваются над нижними чинами. Вот туда мы и пойдем. Я показал на ярко освещенное здание. У парадного стояли часовые, а из двери то и дело убегали офицеры. «Но это же самоубийство!» — в голосе Мортона появилась истерическая нотка. «Ну-ну, успокойся. Мы же не совсем через парадный вход войдем. Это действительно было бы самоубийством. Нет, нет, но там, где есть парадный, должен быть и черный ход. Видишь, сколько народ на улице?» «Очевидно, всех их подняли под тревоги и заставили разыскивать нас». Я мрачно хохотнул, он глянул на меня, как на сумасшедшего. «Может быть, так оно и было. Это скоро выяснится». За домом находился садик, обнесенный высокой стеной. Вдоль стены шла темная аллея, как раз то, что нужно. Над калиткой горела лампочка. Приблизившись, я прочел табличку «Только для офицеров». Стуча зубами, Мортон следил за тем, как я достаю из сапога отмычку. Я старался не поддаваться панике, исходившей от Мортона, но она оказалась очень заразна. Сжав его предплечье, я сказал: «Успокойся, Морт, замочек совсем простенький, мигом справлюсь». Не тут-то было. Отмычка провернулась в холостую. «Сюда кто-то идет», — простонал Мортон. «Вот черт!» — пробормотал я, обливаясь потом. «Я ведь такие замки с закрытыми глазами отпирал. Уже близко!» Я скомандовал себе: «Закрой глаза!» И целиком сосредоточился на замке и отмычке. Наконец раздался щелчок. «Быстрей!» Я втащил Мортона в сад и запер калитку. Мы прижались к стене и, дрожа, слушали приближающиеся шаги. «Я же говорил, что все будет в порядке», — сказал я, когда шаги стихли в отдалении. Мортон стучал зубами и не заметил, как голос мой предательски дрогнул. «Смотри, какой милый садик! Дорожки для прогулок, скамеечки для любви — все, что необходимо для офицерского счастья, а за садиком темные окна. Знаешь, почему они темные? Потому что там никого нет. Все отправились ловить нас с тобой. Осталось всего ничего. Открыть одно из этих милых окошек и... Зачем, Жак? Разве ты еще не понял? Офицеры сейчас ищут рекрутов. Когда компьютер даст новые сведения, они примутся искать капрала и сержанта, поэтому надо забраться в дом и стать офицерами. Только так». Я подхватил его бесчувственное тело и опустил на траву. «Хорошо, старина, полежи, отдохни, я мигом». Третье окошко оказалось незапертым. Я заглянул в комнату. Неубранная постель, открытый шкаф. Великолепно. При моем появлении Мортон, успевший сесть, съежился и схватился за голову. Я вовремя зажал ему рот ладонью. «Тихо! Все в порядке. Мы у цели». С моей помощью Мортон перевалился через подоконник на кровать. Забравшись в комнату, я запер окно на шпингалет, из дверного замка торчал ключ. Это оказалось весьма кстати. «Все», — сказал я Мортону, — «лежи, лежи и набирайся сил, я тебя запру. В доме, кажется, никого, надеюсь, управиться быстро». В досе впрямь не было ни души, поэтому я не торопился, выбирая нужные вещи. Потом возвратился к Мортону и бодро заявил: «Новая форма, новый человек. Одевайся, а капральский мундир давай сюда. Ну-ка я завяжу галстук, у тебя пальцы потные». Вскоре, одетые с иголочки, мы вышли в освещенный коридор, оставив сержантскую и капральскую форму в сортире в корзине для использованной бумаги. В коридоре Мортон взглянул на меня и, вскрикнув, отпрянул: «Успокойся, ты выглядишь точно так же. Разница лишь в том, что ты лейтенант, а я капитан». — Ну, — пролепетал он, — ты военный полицейский, и ты? К фараонам никто не привяжется. Мы свернули за угол и оказались у выхода. Стоявший в дверях с папкой в руках майор довольно осклабился, увидев нас. — Ага, вас-то я ищу!